Глава 21. Может быть, это было слишком самонадеянно, но Глебу казалось, что маленькую Нину родил он сам. Столько у него этот процесс отнял сил, нервов и здоровья. Кажется, он и боль Наташину чувствовал, как свою. И ее страх ощущал. И панику. Другое дело, что сам он этим чувствам не поддавался. Впрочем, Наташа тоже старалась. Насколько могла. И Глеб делал все, чтобы это «могла» оказалось достаточным для успешных, хоть и преждевременных родов. Он был с ней от и до. Громов пел, держал за руку, тужился вместе с ней и дышал, как их учили. Если бы все пошло так, как было запланировано изначально, ей бы сделали эпидуральную анестезию. Это было важно в их ситуации, ведь никто не мог сказать, как Наташа отреагирует на боль. Но когда они приехали в клинику, оказалось, что делать укол уже поздно. В общем, все пошло совсем не так, как они рассчитывали. И это было тяжело. Но в конечном счете все прошло как следует. Глеб пошевелился в кресле и, затаив дыхание, поправил желтую шапочку, спящей на его голой груди крохи. Несмотря на то, что она родилась на 5 недель раньше срока, Нина была крепенькой и, насколько это было вообще возможно, здоровой. Ее даже не стали забирать в отделение интенсивной терапии, чтобы перестраховаться в первые сутки. Не было прямых показаний, а Наташе было бы гораздо спокойнее, если бы малышка находилась при ней. Остановились на методе кенгуру. Вот этим самым кенгуру Глеб и был сейчас. Малышка скривилась. Глеб осторожно, едва касаясь, провел по ее спинке, поглаживая. Склонил голову, вдыхая ее аромат. Она пахла чем-то сладким, младенческим. Незнакомым. Так бы дышал и дышал. В горле собрался ком, перекрывая дыхание. Он вообще испытывал что-то странное, щемящую в груди нежность. Сглотнул. Перевел взгляд на лежащую на кровати женщину. Бедная, уставшая, с темными кругами под глазами. Наташа была такой красивой. Глеб ни за что в жизни не признается, но... Он плакал, когда все осталось позади, и Нину вручили в дрожащие руки матери. Наташа долго рассматривала малышку, не замечая, что тоже плачет. А потом подняла взгляд на него, и, наверное, ему стоило родиться хотя бы для того, чтобы разделить с ней этот момент. Все, что было в его жизни, все, через что ему пришлось пройти, оно все этого момента стоило. Нина завозилась сильней. Пошарила крохотным ротиком, как слепой котенок. Одной рукой, осторожно ее удерживая, Громов встал со своего места. Подошел вплотную к Наташе. Будто чувствуя, что понадобилось малышке, она открыла глаза даже прежде, чем он успел ее потревожить. «Что-то случилось?» Тут же вскочила. «Она есть хочет». «Ух, давай ее сюда». Глеб уже видел, как это происходило. Кормление. В конце концов, Нину прикладывали к груди матери уже несколько раз. У нее не было сил сосать долго, чтобы насытиться. Но все равно Громов замирал. И да, у него стоял. Вот такой он извращенец. Глеб не мог не представлять, как сам коснется этих грудей. Как втянет вершинки в рот, чтобы попробовать, чем кормят его малышку. Нина сосала вяло. Наташа обеспокоенно хмурилась. Глеб поднял руку и разгладил пальцами складочку между бровей. «Не волнуйся. Ты все делаешь правильно». Свободной рукой Наташа накрыла его кисть и прикрыла веки. «Спасибо тебе». «Это тебе спасибо». «За что?» «Что ты у меня есть. А теперь и вот сладкий сахарок». Глеб снова коснулся пальцем почти прозрачной щечки. Он думал, что будет бояться брать ее на руки, испытывать неловкость и все такое. Она ведь крошка совсем. 2 100. Котенок. Но как-то так получилось, что глаза боялись, а руки делали. Очень правильно получилось. «Ты не звонил в больницу?» «Нет. Она ведь на мне спала. Но если что-то случится, нам позвонят сами. Не переживай». «Я не хочу, чтобы что-то случилось». Наташа открыла глаза, выплескивая на него закипающий в них страх. «Я знаю. Но это от нас не зависит. Мы старались, Наташа. Мы сделали все, что могли». «Я боюсь». «Чего?» «Боюсь, что не справлюсь, если Кирилл...» Она не смогла договорить. Взволнованно покусала губы. «Меня как будто утаскивает в глубину, Я стараюсь, но... Я понимаю. Но ничего подобного не случится, слышишь? Почему ты так в этом уверен? Потому что я не позволю. Я не позволю. Наташа широко распахнула глаза и долго-долго смотрела на Громова. Я хочу, чтобы ты отвез нас с Ниной к Кириллу. Все в Глебе воспротивилось такой идее. Встала на дыбы. Наташа слишком слаба. Нина недоношенная. Куда ее везти? Зачем? Конечно. Через несколько дней. Сразу, как только вас выпишут. Завтра. Глеб стиснул челюсти, поймал ее немигающий взгляд. Нина слабенькая совсем. Ты знаешь, сколько дряни можно подхватить в больницах? Да ты сама еле ходишь. Да, он ругался. Пожалуй, впервые на нее. Сдали нервы. А Наташа, кажется, не обижалась совсем. И страшно ей не было. Улыбалась слабо, наблюдая за его метаниями по палате, и поглаживала дочку по спинке, как совсем недавно делал он сам. Глеб. Ладно. Она редко называла его по имени, всего несколько раз. И за это он мог позволить ей все, что угодно, но... Если Кирилл уйдет, я хочу, чтобы он увидел дочку. Не прощу себя, если он ее не увидит. Понимаешь? Мы ему это должны. Он открыл рот. Сказать, что их просто не отпустят врачи? Но заткнулся, не произнеся ни звука. В конце концов, кто его мог остановить? Никто и никогда. А значит, нужно просто самому это как-то в голове утрясти. Смириться, что надо ехать. Ведь права она. Как есть права. И к черту инстинкты защитника, которые вопили, что это опасно. Педиатра с собой возьмет, чтобы крыша совсем не уехала. И сделает все, как она хочет. Громов тяжело вздохнул. Наташа поняла, что он капитулировал, впрочем, как и то, насколько нелегко ему далось это решение. Она чуть сильнее сжала его руку и плавно опустила ресницы. Нина устала и прекратила сосать, но грудь не оставила. Вот и что ему делать? Громов постоял рядом еще недолго, а потом все же осторожно высвободил девочку из материнских рук. «Иди ко мне, сладкая. Пусть мамочка отдыхает, да?» А утром, как и обещал, он повез их в больницу к Кириллу. Уже в машине вспомнил, что Ларка-то совсем не в курсе последних новостей. Долго думал, как ей обо всем рассказать. «У меня есть для тебя две новости, плохая и хорошая. С какой начинать?» «Плохая, Кирилл умирает, несмотря на все наши старания. Хорошая, ты стала бабкой». «Ну бред ведь, с какой стороны ни посмотри». В конце концов, он просто бросил в трубку, что ей нужно срочно приехать, и прислал за женщиной одного из своих ребят. За руль ей точно садиться не стоило. Ларка запаздывала. Они прикатили раньше. И, наверное, хорошо, что успели попасть к Кириллу до ее появления. Зашли в палату. Нина покоилась в его руке, а второй он придерживал Наташу. Хотя та и противилась, утверждая, что чувствует себя хорошо. Но тут уж Глеб был непреклонен. Она подошла к мужу. Его снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ничего хорошего, да. Это означало, что за ночь его состояние только ухудшилось. И Наташа тоже это поняла. Присела на край высокой койки. Коснулась губами Кирилла во лба. «Привет, дорогой. Как ты? Врачи говорят, что ленишься». Она плакала, не замечая собственных слез. Просто на автомате слизывала их с губ и шмыгала носом. «А мне вот вчера пришлось попотеть. У нас дочка родилась, Кирюша. Смотри, какая маленькая. Не пойму, на кого похожа. Может быть, на тебя?» Наташа погладила мужа по отросшим волосам, поцеловала руку. У Громова зубы ныли и в затылке ломило. И никогда еще, пожалуй, он не чувствовал себя так паршиво. Он был его сыном. Этот похудевший, осунувшийся мальчишка. И за время, проведенное с Наташей, Глеб успел с ним познакомиться. Хоть немного. Наташа выпрямилась и протянула руки, намекая, чтобы Громов отдал ей ребенка. Мужчина осторожно переложил малышку в слабые руки матери, встал рядом, готовый в любой момент ее подстраховать. «Красавица, правда?» Наташа перехватила дочку и подняла чуть выше. До этого момента сын не слишком узнавал близких, и Глеб было решил, что ее усилия, ну, напрасны, что ли. А потом из уголка глаза Кирилла скатилась слеза. Одна и еще одна. Он медленно опустил веки и с трудом снова поднял. «Да? Ты сказал да? Ну, конечно. Красавица. Наша красавица». Очень редко, но в жизни все же случается чудо. А может, оно случается чаще, чем мы думаем, да только кто ж поверит, что чудо случилось. Как бы то ни было, но в тот долгий день на закате лета именно это с ними и произошло. И, наверное, Кирилл уходил счастливым. Уходил легко, со спокойным сердцем. Смерть стала для него избавлением. А новая жизнь, которую Наташа сжимала в руках, продолжением прерванного полета. Он умер в присутствии матери, жены, дочери. И отца, которого слишком поздно узнал. В день похорон шел дождь. Было много народу. Отпевания, кладбища, поминки. А Наташа только-только выписалась из роддома. Когда они вернулись домой, сил не осталось даже у непоколебимого Громова. А Наташа? Наташа просто свернулась на кроватке калачиком и вообще перестала на что-либо реагировать. Ее как будто выключили из розетки. Тогда Глеб даже не догадывался, как надолго затянется это ее состояние. Он просто забрал малышку и вышел к Лариске, которая за каким-то чертом приперлась с ними. «Дай мне!» – прошептала она, забирая из рук Глеба Ниночку. «Какая кроха! Пушинка! Чудесная, правда?» «Да, она красавица». «Может быть, мне забрать ее? Как думаешь? Это-то не слишком адекватное. Ты ее видел?» «Ты опять начинаешь?» «А что? Она даже на Ниночкин плач реагирует не всегда. Угробит еще ребенка». Наташа в шоке. Умер ее муж. «Как ты вообще можешь такое говорить, Лара?» «Муж? У меня сын умер. Сын! И как видишь, я все еще на этой планете. А на какой планете наша невестка?» «Прекрати! Она прекрасно справляется с Ниной. Происходящее просто подкосило ее, вот и все. Но твою мать, делай скидку на ее особенность!» «Знаешь что, Громов? Я уже потеряла сына. И не дай ему угробить еще мою внучку!» «Ее никто не собирается гробить! Послушай себя! А лучше поезжай домой! Тебе тоже не мешало бы отдохнуть! Нам всем не мешало бы!» В тот вечер Лариса не слишком противилась и действительно поехала к себе. А Громов всю ночь возился с малышкой, менял памперсы, прикладывал к Наташиной груди, носил столбиком, чтобы дочка срыгнула. Дочка. Да. Так было правильно. О том, что дело плохо, Громов понял, когда Наташа к ним не вернулась ни через 2 дня, ни через 3. Ему как раз позвонил Каримов и, не сдерживая эмоций, проорал, что у него родился сын. Глеб что-то пробормотал, приличествующее случаю, и хотел уже свернуть разговор, когда начальник спросил. «Глеб Николаевич, ты мне расскажешь, какого черта происходит?» Глеб почесал в затылке. «А почему, собственно, не рассказать?» Тем более, что разрываться и дальше между работой и заботой о Нине он просто не мог. Ему действительно был нужен полноценный отпуск. «Да так, Амир Шамилевич, сына я потерял на днях. Ты родил, а я вот не уберег. А еще у меня внучка родилась. Я, как бы это сказать, с ней на хозяйстве. Больше некому. Отпустишь на месяцок? Или сразу на увольнение заявление написать?» «Ты совсем ебанулся? Я тебе напишу!» «Из Америки достанешь?» «Надо будет, достану! Ты гуляй, сколько понадобится. И это, решай все. Жизнь одна, мать с ней с работой». «И то так». «Помощь нужна?» «Разве что менять памперсы. Да у тебя и у самого такое счастье. Так что помощник из тебя так себе». «Справишься?» «А то как. Отступать мне некуда». «Бывай, Шамилевич. Позвоню, как все утрясется. Береги девочек и сына. Самое дорогое они. Вот так и понимаем, что важно». Отпуск Громову очень пригодился, потому что прошло еще 2 недели, а Наташа так и не вернулась ни к нему, ни к дочери, ни в себя. И тогда стало по-настоящему страшно.